На поправке. Одолела слабость злая, ни подняться, ни вздохнуть. 19 мая на разведке ранен в грудь. Целый день сижу на лавке у отцовского крыльца. Утки плещутся в канавке, за плетнем кричит овца. Все не верится, что дома. Каждый камень словно друг. Ключ бежит тропой знакомой за овраг в зеленый луг. «Эй, Дуняша, королева, глянь-ка, воду не пролей! Бедра вправо, ведра влево, пятки сахара белей. Подсобить — пустое дело, не удержишь, поплыла. Поплыла, как лебедь белый, вдоль широкого села. Тишина, поля глухие, за оврагом скрип колес. Эх, земля моя, Россия, да хранит тебя Христос!»